Глава 11. Дальнейшие приготовления к балу напоминали снежный шар, катящийся с горы вниз и набирающий размер среднециклопического. Но нам нравилось. Второй день мы носились по комнатам для гостей, точно ошпаренные. Какое там помочь девочкам с садом? Горничные и служанки, камердинеры, младшие дворецкие и мы с Мирабель в последний раз проверяли порядок размещения, наличие таких необходимых гостям зеркал, столиков, пуфиков, вазочек, лампочек и прочих мелочей. Затем раскладывали крохотные приветственные сюрпризы, проветривали, инспектировали шкафчики и полочки на предмет пыли и мусора или чего-то ненужного. Не зря, кстати, в одном из ящиков горничные обнаружили забытую кем-то старую ведьмину шляпу, от которой, по словам Мирабель, фанила странной магией. В другом оказался подозрительный склад носовых платочков, причем монограммы на них стояли разные. «Странно», – растерянно оправдывалась одна из горничных. «Точно помню, я тут каждый уголочек проверяла. Не было ничего. Мы только пожали плечами. Ну платочки, да бог с ними, право». Но именно в этот момент на пороге появился Амадо, как всегда сдержанный и неотразимый, и принялся изучать странную комнату с видом гончей, взявший след. Чутье у него на приключения, точно. «Пусть сам разбирается, если есть желание». Мирабель рухнула на стульчик в коридоре. «Жалоб на пропажу имущества или, не дай боги, кражу я ни от кого не получала. А указывать начальнику службы безопасности, что и как ему делать, не хочу. Хотя и могу, наверное». Обед, как и вчера, прошел в дружеской компании, разве что мужчины под достаточно нервное бурчание Бернарда очень быстро смылись на луг с куполом. С установкой спортивного оборудования они явно не успевали. «Леди Хелен», в столовую заглянул один из лакеев. «Вам посылку доставили». «Откуда?» – изумилась я. «Вроде ничего не ожидала. Вряд ли мои заказывали экспресс сюда добрались». «Из храма двойного перехода», – бодро отрапортовал парень. «Только посланец сказал, что отдаст лично вам в руки». «Благодарю. А где он?» Я поднялась из-за стола. «Так в вашей комнате». «И зачем вы его туда провели?» – удивленно вскинулась Мирабель. «Не в приемную? И в коридоре мог бы подождать». «Простите, ваше высочество», – смутился слуга. «Только он меня не спросил. Сам вошел. Не гнать же в окно». В комнате повисла недоуменная тишина. «А он такой лохматый, щуплый и с крыльями!» Осторожно поинтересовалась я, и парень закивал. «Ну да, этого точно просто так не выгонишь. Извините, коллеги, вернусь, как только разберусь с посылкой». Разумеется, вампирчик обнаружился на моем подоконнике. Веселый и довольный, словно начищенный медный чайник. «Стефан, тебе не говорили, что вламываться в комнату к девушке бестактно?» «Лена!» Он обрадованно подскочил и бросился ко мне. «Как ты? Смотрю, уже вся в трудах и заботах». Стефан попробовал сгрести меня в объятия, но я увернулась. «В отличие от тебя, да. А у меня выходной». Безмятежно улыбнулся он. «Ладно уж. А ты действительно в окно влетел? У вас тут воздушное пространство над правительственными объектами совсем не охраняют, что ли?» «И, кстати, как именно ты вычислил точку приземления?» «Ого, сколько вопросов!» «Отвечаю по порядку. Да, я влетел в окно. И да, охраняют, но у меня допуск, как у одного из сотрудников храма двойного перехода. Но, положа руку на сердце, вампир в полете вообще сложно уловим, поскольку быстр, бесшумен и может быть невидимым. И последнее, про точку приземления. Лена, ты хоть в одну из книг магистра заглядывала?» «Я твою энергетическую структуру среди ночи с закрытыми глазами воспроизвести смогу, а уж почувствовать на расстоянии в сотню метров? Ну смешно же!» Пролетел вдоль окон, считал магический отпечаток, сопоставил. И вуаля! К вашим услугам!» Он слегка поклонился. «Магистр хотел передать тебе обещанный сувенир, но дела не пустили, я вызвался помочь. Смотри!» Он кивком головы указал на плоскую шкатулку на столе. «Ты же сама просила!» «Артефакт. Передали бы с посыльным. Я все еще чувствовала раздражение от того, что на мою территорию так бесцеремонно вломились». Но Стефан показательно закатил глаза. «Память девичья. Тут же индивидуальная настройка должна быть на твои потоки. Как думаешь, справишься вслепую?» «Точно. Уже и забыла со всеми этими хлопотами. Демон же предупреждал. Смотреть будешь?» «Конечно». Нарастарался, такой заботой грех пренебрегать. «Ага». Прикусил язык, и правильно. Однако все мысли растаяли, как только крышка шкатулки откинулась. На черном бархате, переливаясь мягким золотым светом, лежал потрясающе красивый браслет, чем-то напоминающий скифскую витую гривну. Разъемный, с утолщениями по краям, прямо радость археолога. Я аккуратно взвесила его на ладони. Тяжелый. Чистое золото. Выдохнул Стефан мне на ухо, незаметно подойдя вплотную. Самый восприимчивый к стойкой магии материал. Это дорого, наверное. Вот так я магистра Козлобородым называла, а он и время на меня тратит, и силы, и связи, и магию, а теперь еще и деньги. Стыдно, дамы и господа. Не спешите думать плохо о рогатых особях, даже встреченных в условном посмертии, пока не узнаете их поближе. Ну, на каждом углу не купишь, да. Не стал спорить вампир. Только тут вся соль в индивидуальном заказе, а не в цене. Сейчас покажу, как это работает. Он вынул у меня из пальцев сияющий ободок. Дай-ка правую руку. Стефан на минуту замер, как бы подчеркивая важность момента, а потом торжественно произнес. Этим браслетом я принимаю тебя под свою защиту, клянусь хранить и оберегать до конца своих дней. А затем добавил несколько слов на непонятном наречии, подозрительно похожем на латынь. Ободок скользнул на мою руку и тут же уменьшился так, что просвета между кончиками не осталось. Монолитный, без единого стыка кусок витой золотой проволоки с мизинец толщиной. И что это сейчас было-то? Внутренне похолодела я, вспоминая, где видела нечто подобное прежде, на руке Мирабель, свадебный подарок ее мужа. Клятва присоединения. Невозмутимо выдал Стефан. Каким чудом вампиру удалось увернуться от моей оплеухи, понятия не имею. Магия, не иначе. «Ты что наделал?» – взвыла я. «Кого к кому присоединил? Колдун ты чертов! А у меня спросить не надо?» Подхваченная со стола коробочка свистнула прямо у Стефана над ухом. «Эй, ты чего дерешься?» Стефан отскочил в сторону и выставил руки в защитном жесте. А я подхватила со стола подсвечник и угрожающе взмахнула им, наступая на вампира. «Как это снять?» «Да в общем-то никак. А зачем? Положи, пожалуйста, железяку, пока не покалечилась». «Стефан! Нежить бессовестная!» «Да не кричи же ты так, дай объяснить». «Ага. Я сама сейчас тебе объясню. Подробно, со вкусом, толком и расстановкой». Вампир понял, что на этот раз перегнул палку, а потому нагло воспользовался тактическим преимуществом, то есть попросту взмыл под потолок. Мне оставалось только ругаться и пытаться сбить его подушками, но уворачивался он здорово, и суммарный эффект моей истерики был слабоват, если честно. Разумеется, именно этот момент выбрали мои новые коллеги, чтобы заглянуть на огонек, поучаствовать в вечеринке, так сказать. «Хелен, у вас тут все в порядке?» Мирабель, не осознав сложности обстановки, с разгона влетела прямо в центр нашей баталии. «О да, не стоит волноваться!» Стефан, подлец и трус, тут же юркнул за спину принцессы. «Ваше высочество, мое почтение!» «О, милые бронятся, а нас не позвали!» Возмутился Ги, по-хозяйски перегородив проход и мешая зайти всем остальным. «Из-за чего крики?» «Вот!» Я демонстративно закатала рукав и даже подняла руку повыше. Глаза у народа медленно, но верно округлились. «Ты вышла замуж?» – пропели Фейри Стрекоски из-за плеча эльфа. И добавили хором. «Поздравляем! Первая пара сезона!» Я за голову схватилась и рухнула на стул. «Как-то это неожиданно. Рисковато, если честно», – осторожно заметила Мирабель, рассматривая украшения. «Или у тебя на родине так принято?» «Нет, не пойми меня неправильно, я не осуждаю, у всех свои обычаи. Но для Нантании это слегка поспешно». «Стефан, прибью, упокою!» Глухо прорычала я, чувствуя, что ярость плавно сменяется растерянностью и жалостью к себе. «Ну как же так? Я же не давала согласия». Слезы навернулись на глаза, и я самым неподобающим образом шмыгнула носом. Ги и Мирабель тут же принялись меня утешать, отчего стало только хуже. Я разревелась от души, а в комнате поднялся ощутимый такой гомон возмущения. «Что тут происходит?» Если из всей нашей компании кто-то и должен был сохранить спокойствие, то это, конечно же, Амадо. Голос дракона с легкостью перекрыл общий шум, а слегка рычащие нотки как-то сразу напомнили, что плакать можно и тихонько, почти совсем не всхлипывая. «Леди Хелен замуж вышла!» – пропели хором Фейри и указали на Стефана. «Вот за этого господина!» «Чистой воды недоразумение!» – попытался оправдаться Стефан. «Я как раз хотел объяснить, но не успел». «Ага, ну, начинай тогда!» – взвелась я. «Поясни, зачем надел на меня вот это?» Амадо позволил себе минутку крайнего удивления, то есть чуточку приподнял кверху левую бровь. «Леди, вы позволите?» Он галантно склонился над моим запястьем, внимательно рассматривая дивное украшение. В змеиных глазах его мелькнуло что-то, похожее на искренний интерес. «Какая тонкая работа! Изумительная! Просто потрясающая! Мое восхищение артефактору!» «Вот только это не брачный браслет, хотя и очень похож». Мы замерли. По лицам Фейри пробежало разочарование. «Нет?» – уточнила то ли Тия, то ли Мия. «Конечно нет!» – облегченно выдохнул вампир, выходя из-за спины принцессы. «Сделан на основе брачного, там же чистое золото и форма подходящая. Но вообще-то это индивидуальный измерительный прибор, магистр Плиниус специально для Лены заказывал». Надо было побыстрее, вот и решили взять заготовку. А клятва присоединения? Так я же говорил, что прибор настроить надо. А для начала хотя бы откалибровать по твоим показателям. Вот я вас с ним и соединил. Стандартная формула, чтобы запустить процесс. А та фраза... Он смущенно улыбнулся. Для шутки. Извини, пожалуйста. Не думал, что ты так остро ее воспримешь. Это просто слова. Формула была на старонантонийском. Я перевела взгляд на дракона, словно ждала от него подтверждения или опровержения сказанному. «Верно. Между тобой и этим артефактом сейчас идет тонкое соединение. Он как бы подстраивается под твой энергетический поток. Спроси у Кассари, она же специалист по стабилизации. И, кстати, нет ни единой привязки к этому господину. Меня Стефан зовут». Шаркнул ножкой вампир. «Я в курсе». Прохладно так отозвался дракон, окатив Стефана тяжелым взглядом. Остальные вовсе промолчали. «А для чего нужен этот артефакт?» Поинтересовался, наконец, эльф. Мы со Стефаном переглянулись. Рассказывать всем о своих проблемах ужасно не хотелось, а особенно ловить сочувственные взгляды, терпеть чужую жалость или неловкие попытки помочь. И, о чудо, кажется, на этот раз у вампира хватило так-то промолчать и не лезть со своими бесценными комментариями. Уж не знаю, то ли устыдился, то ли все же медицинская этика подсказала не выносить обсуждение моего диагноза на публику. Неловкий момент, однако. Первыми опомнились Фейри. «Нам пора возвращаться к делам», – промурлыкали они и испарились. «Мы тоже пойдем, пожалуй», – Дриада потянула за собой принцессу и эльфа. «Мы обедать не закончили». «Я вообще-то уже все, а переедать вредно для фигуры», – томно отозвался Ги. «Да и потом, интересно же, что будет дальше?» «Гвидо!» – голосок Мирабель стал абсолютно шелковым. «Ты обещал показать мне новое платье для бала, помнишь? Я думала, мы выделим полчаса на примерку». Эльф мгновенно потерял ко мне всякий интерес, ну или тактично сделал вид, что потерял, и, подхватив принцессу под руку, выдал. «Муза ты моя, солнечный лучик, а я уж думал, ты не вспомнишь». В итоге в комнате нас осталось трое. Дракон отошел в сторонку и примостился на краю стола, скрестив руки на груди. Видимо, решил, что на правах представителя службы безопасности вполне может немного задержаться. «Давай покажу, как этим пользоваться». Посерьезнел Стефан. «Если, конечно, ты не против, и лишние наблюдатели нам не помешают. Мне уйти?» Предельно вежливо поинтересовался Амадо, глядя только на меня. «Нет-нет», – торопливо попросила я. «Хватит с меня дурацких шуток. Пусть хоть кто-то опытный присмотрит. А у вас вроде нет причин подыгрывать глупым забавам». Стефан аж дернулся от этих слов, но промолчал. Провел ладонью по поверхности браслета и слегка коснулся его двумя пальцами. Над моей рукой прямо в воздухе возникло сияющее колечко, переливающееся алым снизу и сиреневым сверху. «Активировать вот так», – пояснял тем временем вампир. «Деактивировать в обратном порядке. Кстати, спешу поздравить. Отличный заряд. Я ожидал худшего». Размер индикатора потом настроишь. Сейчас стоят средние параметры. Масштабировать можно в 3 раза в каждом направлении». Он растянул пальцами картинку, совсем как на экране смартфона. «Теперь по показателям. Тут 3 основных. Общий уровень, эмоциональная вовлеченность, степень открытости. Заряд отображается яркостью. Чем больше ты вымотана, подавлена, утомлена, голодна или еще что-то, тем бледнее будет картинка. Если изображение посерело или стало черно-белым, бей тревогу. По эмоциям – алый – ярость, синий – спокойствие, зеленый – радость, золотой – воодушевление. Ну, и самое главное – открытость. Видишь эти ответвления?» Он указал на тонкие изогнутые лучики паутинкой, расходящиеся во все стороны от основного круга. «Это схематическое изображение твоих привязок. Чем привязок больше, тем лучше». «А идеальное состояние как выглядит?» «Как полноценная сфера. Клубочек плотный. Но тот же круг. Двухмерная фигура». «Не совсем, но близко». Стефан покрутил картинку пальцами, и я заметила, что у ободка действительно есть не нулевая толщина. «Я, когда ты к нам переместилась, даже не сразу понял, что эта форма – не аппаратный сбой. Проверил настройки, откалибровал по новой, но нет, и мы с магистром насторожились. Сейчас для тебя основной связующей нитью выступает, по-видимому, работа. От нее строится круг интересов. Это как нейронные связи в мозгу. Если несколько раз повторять одно и то же действие, появляется новая ниточка. С умением жить полноценной жизнью то же самое. Практика, практика и еще раз практика. В день перемещения ты была почти бесцветной. Сейчас гораздо лучше, хотя ты сердишься и немного боишься. Это хорошо. Первый этап – научиться принимать эмоции и проживать их целиком. Господи Боже! И что, каждый маг может видеть меня вот так? Как без одежды на рыночной площади? Честное слово! Поежилась я. Хорошо различимыми являются только те каналы, что отвечают за физическое тело. Их любая сельская ведьма среднего уровня может оценить и подправить. Эмоциональную и психическую основу, по крайней мере без достаточно заметных усилий, рассмотреть невозможно. Вмешался Амадо. Даже воплощенные стихии, к примеру, Кассари и Вирон, почувствуют только общий отпечаток, как обычный человек, пекущее солнце или холодный ветер. Всем прочим понадобится специальное оборудование вроде алтаря в храме, а эта штука громоздкая и дорогая. Но магистр Неро говорил, что видит просто так. Магистр не одну, не две и даже не 3 сотни лет практиковал и оттачивал эти умения, пояснил Стефан. Как и я, но мои навыки пока не дотягивают. А на консилиуме ты стояла на пьедестале, который усиливал и подсвечивал все то, что надо было видеть. Амада все же не удержался и подошел поближе, внимательно рассмотрел картинку. Она, кстати, потеряла алый цвет и начала понемногу синеть. Поглощение магии могло бы исправить ситуацию. Обратился к Стефану дракон. «Напитать, создать новые каналы. За счет стихийной или донорской энергии. Пробовали. Полное отторжение». Разочаровал Амада вампир. «Как вода по маслу стекает. Тут осознанная работа нужна и острое желание что-то поменять. А спонтанные всплески активности, обусловленные врожденными особенностями, так сказать. Если я правильно понимаю, то...» Мужчины обменялись загадочными взглядами, явно не спеша пояснять мне детали. «Правильно». Напряженно и крайне неохотно согласился вампир. «Так тоже может быть. Но у нас не было возможности проверить. Лена не в том состоянии, чтобы участвовать в таких экспериментах. Надо дождаться естественной стабилизации. Не видно же ничего сейчас. Сплошные догадки, а это не повод кидаться обвинениями. Поэтому... Кхм». Он кашлянул. «Вынужден попросить вас не распространять эту информацию. Все-таки тайна пациента. Я похож на того, кто болтает лишнее?» Скривился Амадо. «Вы похожи на сотрудника службы безопасности. Мундир выдает, знаете ли». Неожиданно жестко отозвался Стефан. «А это работа, которая ко многому обязывает. Но тут вопрос частный, а не государственный. За Лену и я, и магистр готовы поручиться хоть перед самим королем, хоть перед советом чародеев». Минуту собеседники смотрели друг на друга так, словно канат перетягивали. «Похоже, от меня ускользнуло что-то о себе самой, очень важное и дурно пахнущее». «Я вас услышал», – весьма сухо подытожил затянувшееся молчание Амадо и принял к сведению. «Благодарю». Вампир слегка поклонился. А я смотрела на Стефана во все глаза, удивляясь тому, как разительно он поменялся. Напускная веселость и разгильдяйство словно бы осыпались, как прошлогодняя листва с деревьев, обнажив совершенно незнакомое существо, сдержанное, холодное, полное твердой уверенности в своих словах и точно знающее больше, чем говорит. Этого вампира, а это был именно живущий не первую сотню лет опасный хищник, я не знала совершенно. Впрочем, как и дракона, стоящего напротив. Сияющее изображение над моей рукой дрогнуло и налилось ярко-сиреневым. «Кажется, мы пугаем даму». Стефан беспечно улыбнулся, мгновенно натягивая на себя привычную маску разгильдяя и шутника. «Вы оба что-то недоговариваете», — вмешалась я. «Хотелось бы получить внятное объяснение. Поделитесь?» «Нет». Слаженным хором отозвались мужчины. Стефан молниеносным движением дотронулся до моего запястья и деактивировал артефакт, затем попятился к окну. «Я и так отнял много вашего драгоценного времени, пора бы откланяться. Я провожу», — скрипнул зубами Амадо. «Через парадные ворота. Не утруждайтесь», — весело отозвался вампир, распахивая створки и запрыгивая на подоконник. «Я знаю, как найти выход». И тут же рухнул в пустоту спиной вперед. Я взвизгнула и в ужасе бросилась к окну. Но вампиру хватило высоты третьего этажа, чтобы кувыркнуться в воздухе, расправить крылья и в два сильных взмаха подняться над крышами. Описав небольшой круг, Стефан просто растаял в небе, став невидимым. «Позер!» Амада едва не дымился от злости. «Фигляр и паяц!» «И не поспоришь. Вот только кажется, вас таких двое». Однако дракон уже сообразил, что стал крайним и на мои вопросы отвечать теперь ему, заявил торопливо. «Мне тоже пора. Леди Хелен, мое почтение». И шустро скрылся за дверью.